Глава 11. Как Д'Артаньян и Портос выручили на продаже соломы один 219, а другой 215 луидоров. Мазарини хотел сейчас же ехать в Сен-Жермен, но королева объявила, что дождется тех, кому назначила съехаться в Кур-Лорен. Она только предложила кардиналу место Лапорта. Кардинал поблагодарил и перешел из одной кареты в другую. Слух о том, что король должен ночью выехать из Парижа, разнесся не без повода. С 6 часов вечера человек 10 или 12 знали эту тайну, и, как осторожны они ни были, все-таки кое о чем догадались из данных ими по этому случаю приказаний. Кроме того, у каждого из них были 2-3 близкие особы, в которых они принимали живое участие. И так как не было сомнения, что королева оставляет Париж с ужасным намерением отомстить, то каждый из них предостерег своих друзей и родных, так что слух об этом отъезде пробежал по городу как искра по пороховой нити. Первой после кареты королевы приехала карета принца. В ней были Конде, мадам ля принцесс и вдовствующая принцесса. Госпожой мадам называли во Франции старшую дочь короля или ближайшую к трону принцессу крови, причем к титулу, то есть к слову мадам, не прибавляли собственного имени. Из этих принцесс особенной исторической известностью и именно под именем мадам пользуется внучка Генриха IV, дочь английского короля Карла I, принцесса Генриетта Анна, одной из действующих лиц этого романа. Обеих их разбудили вдруг среди ночи, и они не знали, в чем дело. Во второй карете приехал герцог Орлеанский, герцогиня, ля гранд мадмуазель и аббат ла Ривьер, неразлучный друг и советник герцога. Барышней, мадмуазель, называли старшую дочь господина, мансье, то есть брата короля. Таким титулом пользовались, например, герцогиня Монпансье, дочь Гастона Орлеанского, брата короля Людовика XIII. В третьей господин де Лонгвиль и принц де Конти – брат принца. Они вышли, подошли к карете короля и королевы и поклонились их величествам. Королева устремила взор свой в самую глубину кареты, дверцы которой остались отворены, и удостоверилась, что в ней никого больше нет. «А где же госпожа де Лонгвиль?» – спросила она. «В самом деле, где же сестра?» – спросил принц. «Она нездорова, ваше величество», – отвечал герцог. «И поручила мне извиниться за нее перед вашим величеством». Анна быстро взглянула на Мазарини, и он ответил ей едва заметным кивком головы. «Что же вы на это скажете?» — спросила королева. «Скажу, что это залог для парижан», — отвечал кардинал. «Почему она не приехала?» — тихо спросил принц у своего брата. «Молчите», — отвечал он. «Верно, у нее есть свои причины». «Она нас губит», — проворчал принц. «Она нас спасает», — возразил Конти. Кареты съезжались толпой. Маршал де ля Мельяре, маршал де Вильруа, Гито, Вилькье, Коменш явились один за другим. Наконец прибыли и 2 мушкетера, ведя в руках лошадей Д'Артаньяна и Портоса. Д'Артаньян и Портос сели на коней. Кучер Портоса сменил на козлах Д'Артаньяна. Мушкетон занял место кучера и правил стоя, подобно древнему Автомедону. Он имел на это свои, известные только ему, причины. Королева, хотя и была в это время занята тысячей мелочей, искала взглядом Д'Артаньяна, но гасконец с обыкновенным благоразумием своим уже скрылся в толпе. «Пойдем вперед», — сказал он Портосу, — «и позаботимся о хорошей квартире в Сен-Жермене. Теперь никто о нас не думает. Я очень устал». «А я просто падаю, так спать хочется», — отвечал Портос. «Не пришлось даже подраться. Парижане, надо отдать им справедливость. Ужасное дурачье!» «Несправедливее ли, что мы чересчур хитры?» — спросил Д'Артаньян. «Может быть». «А что ваш кулак?» «Теперь лучше. А как вы думаете, теперь они от нас не ускользнут?» «Кто?» «Ваш чин и мое баронство». «Думаю, что нет. Готов почти держать пари. Впрочем, если они забудут, так я им напомню». «Голос королевы», — сказал Портос. «Она, кажется, хочет ехать верхом». «Ой, очень бы хотела, да...» «Да что?» «Да кардинал не хочет». «Вы», — продолжал Д'Артаньян, обращаясь к 2 мушкетерам, «провожайте карету королевы и не удаляйтесь от дверец. Мы поедем приготовить квартиру». И Д'Артаньян с Портосом поскакали в Сен-Жермен. «Едем, господа», — сказала королева. Королевская карета двинулась в сопровождении двух прочих карет и более чем 50 всадников. В Сен-Жермен прибыли благополучно. Выходя из кареты, королева увидела принца с обнаженной головой, стоящего у кареты и подающего королеве руку. «Что за пробуждение будет у парижан?» — сказала Анна с сияющим от удовольствия лицом. «Это война», — сказал принц. «Война так война. Разве не с нами победитель при Рокруа, Нордлингене и Лансе?» Принц поклонился в знак признательности. Было 3 часа утра. Королева первая вошла в замок, все последовали за ней. С ней бежали из Парижа около 200 человек. «Господа», — сказала, смеясь королева, — «расположитесь в замке. Он велик, места хватит всем. Только нас здесь не ждали, и мне доложили сейчас, что здесь всего 3 кровати. Одна для короля, одна для меня и одна для Мазарини», — тихонько прибавил принц. «Так мне придется спать на полу?» — спросил Гастон Орлеанский с беспокойной улыбкой. «Нет», — отвечал Мазарини, — «третья кровать предназначена для вашего высочества». «А вы?» — спросил принц. «Я не лягу», — отвечал Мазарини. «Мне надо работать». Гастон велел указать себе комнату, где стояла его кровать, и нисколько не заботился, где и как лягут жена его и дочь. «Я лягу», — сказал Д'Артаньян. «Пойдемте со мной, Портос». Портос пошел за Д'Артаньяном, полный доверия к уму и распорядительности своего приятеля. Они вышли на площадь дворца. Портос с недоумением смотрел, как Д'Артаньян считает что-то по пальцам. 400 по пистолю за штуку, 400 пистолей. «Да», — говорил Портос, — «400 пистолей. Только откуда?» «Пистоля мало», — продолжал Д'Артаньян. «Может, стоит и по луидору?» «Что стоит по луидору?» 400 по луидору составит 400 луидоров. «400?» — сказал Портос. «Да, их 200, и каждому надо, по крайней мере, по 2. По 2 на человека всего 400. «Да чего 400?» «Слушайте», — сказал Д'Артаньян. И так как около них было множество всякого народа, глазевшего на приезд двора, так он договорил фразу ему на ухо. «Понимаю», — сказал Портос, — «понимаю. По 200 луидоров на брата — это недурно. Только что об этом скажут?» «Что угодно. Впрочем, разве будет известно, что это мы?» «Кто ж займется раздачей? А мушкетон?» «А моя ливрея», — сказал Портос, — «узнают мою ливрею». «Он вывернет ее наизнанку». «Вы всегда правы, дорогой мой», — сказал Портос. «Откуда, черт возьми, берутся у вас все эти мысли?» Д'Артаньян улыбнулся. Друзья пошли на первую улицу. Портос начал стучать в дом направо, а Д'Артаньян — в дом налево. «Соломы!» — сказали они. «У нас нет», — отвечали отворившие. «Спросите дальше. Последние ворота по улице». «Направо или налево?» «Налево». «А можно в Сен-Жермене еще у кого достать соломы?» «Можно у хозяина коронованного ягненка, да у фермера Гролуи». «Где они живут?» «На Урсулинской улице». «Оба?» «Оба». «Хорошо». Друзья расспросили о жилище второго и третьего так же подробно, как и о первом. Потом Д'Артаньян пошел в крайний двор улицы и сторговал там 150 вязанок соломы, все, что было налицо, за 3 пистоля. Потом пошел к содержателю гостиницы, где застал Портоса, купившего 200 вязанок почти за ту же цену. Наконец фермер Луи продал им 180 вязанок. Всего куплено было, следовательно, 430 вязанок. Больше в Сен-Жермене не было. На закупку не пошло больше получаса. Мушкетон получил надлежащее наставление и был сделан главой импровизированной торговли. Ему приказано не продавать соломы иначе, как по луидору за вязанку. Мушкетон покачал головой, не понимая в этой затее. Д'Артаньян, взяв 3 вязанки соломы, возвратился в замок, где все, дрожа от холода и падая от усталости, с завистью смотрели, как покоятся на кроватях король, королева и брат короля. Появление Д'Артаньяна возбудило общий смех в зале. Но он как будто и не заметил, что служит предметом общего внимания, и принялся стелить себе солому так ловко и весело, что полусонное общество, которому негде было заснуть, начало ему завидовать. «Соломы!» — воскликнули все. «Соломы! Где можно достать соломы?» «Я провожу вас», — сказал Портос. И он провел желавших к мушкетону, великодушно наделившему всех по пучку соломы за луидор. Нашли, что это немного дорого, но когда хочется спать, кто не заплатит 2-3 луидоров за несколько часов освежающего сна? Д'Артаньян уступал свою постель каждому и послал ее 10 подряд, так как предполагалось, что и он, подобно прочим, заплатил за вязанку солома луидор, то менее чем за полчаса он приобрел 3 луидоров. В 5 часов утра солома стоила 80 ливров за вязку, и то не могли ее достать. Д'Артаньян позаботился отложить 4 вязанки для себя. Он спрятал в карман ключ от комнаты, где сложил их, и пошел с Портосом произвести подсчет. Мушкетон, как верный приказчик, вручил им 430 луидоров и 100 припрятал еще себе. Мушкетон, не зная ничего, что происходит в замке, не понимал, как до сих пор не пришло ему в голову продавать солому. Д'Артаньян положил золото себе в шляпу и на обратном пути рассчитался с Портосом. Каждому приходилось по 215 луидоров. Тогда только Портос вспомнил, что ему самому не осталось соломы. Он возвратился к Мушкетону, но Мушкетон продал все до последней соломинки и не оставил даже себе ничего. Он возвратился к Д'Артаньяну, который, благодаря своим 4 вязанкам соломы, устраивал такую мягкую, роскошную постель, что ей позавидовал бы сам король, если бы не спал крепким сном на своей собственной. Д'Артаньян ни за что не хотел разрушать свои постели для Портоса, но за 4 полученные от него луидора позволил ему лечь вместе с собой. Он положил шпагу в изголовье, пистолеты сбоку, постелил плащ в ноги, шляпу бросил на плащ и с наслаждением потянулся на соломе. Он уже забывался в сладких мечтах обладателя 219 луидоров, приобретенных за 4 часа, как вдруг у дверей зала раздался голос, заставивший его вскочить. «Господин Д'Артаньян!» — кричал голос. «Господин Д'Артаньян!» «Здесь!» — отвечал Портос. «Здесь!» Портос смекнул, что если Д'Артаньян уйдет, так постель останется вся на его долю. Подошел офицер. Д'Артаньян приподнялся на локте. «Вы, господин Д'Артаньян?» — спросил пришедший. «Я? Что вам угодно?» «Я пришел за вами». «От кого?» «От его преосвященства». «Скажите, что я лег спать и что дружески советую ему сделать то же. Его преосвященство не ложился и не ляжет. Он требует вас сейчас к себе». «Черт бы задушил этого Мазарини!» «Не умеет и заснуть, кстати», — проворчал Д'Артаньян. «Что ему от меня надо? Уж не хочет ли он произвести меня в капитаны? В таком случае я ему прощаю». Мушкетер встал, ворча надел шпагу, шляпу, пистолеты и плащ и ушел за офицером. Портос остался полным владельцем постели. «Д'Артаньян», — сказал кардинал, увидев позванного им так не кстати. «Я не забыл, с каким усердием вы мне служили, и хочу вам доказать это». «Начало недурно», — подумал Д'Артаньян. Мазарини смотрел на мушкетера и видел, как прояснилось лицо его. «Ваше преосвященство», — начал Д'Артаньян. «Хотите вы быть капитаном?» — прервал его Мазарини. «Хочу, ваше преосвященство». «А друг ваш все еще желает быть бароном?» «В эту минуту ему, вероятно, снится, что он уже барон». Мазарини достал из портфеля письмо, которое показывал уже Д'Артаньяну. «Так возьмите эту депешу и отвезите ее в Англию». Д'Артаньян посмотрел на конверт. Адреса не было. «Могу ли знать, кому вручить ее?» «Вы узнаете это, приехав в Лондон. Только в Лондоне снимете вы двойной конверт». «Дайте мне инструкцию. Повинуйтесь во всем тому, кому адресовано это письмо». Д'Артаньян хотел продолжить вопросы, но Мазарини прибавил. «Поезжайте в Булонь. В гостинице под гербом Англии вы найдете молодого дворянина по имени Мордаунт». «Что же мне с ним делать?» «Ступайте за ним, куда он вас поведет». Д'Артаньян недоуменно посмотрел на кардинала. «Теперь вам все известно. Ступайте». «Легко сказать «ступайте», — возразил Д'Артаньян. «Но для дороги нужны деньги, а у меня их нет». «А, у вас нет, говорите вы, денег?» «Да». «А бриллиант, который я дал вам вчера вечером?» «Я желаю сохранить его в память вашего преосвященства». Мазарини вздохнул. «В Англии жить дорого», — сказал Д'Артаньян, «особенно в качестве чрезвычайного посла. Напротив, со времени революции там живут очень скромно. Впрочем, что делать?» Он выдвинул ящик и достал кошелек. «Что вы скажете на эту 1000 ЭКЮ?» Д'Артаньян сильно вытянул нижнюю губу. «Мало, ваше преосвященство. Потому что, разумеется, я поеду не один». «Знаю», — отвечал Мазарини. «Почтенный Дювалон отправится с вами. После вас, господин Д'Артаньян, я больше всех во Франции люблю и уважаю его». «Если вы его так же любите и уважаете», — возразил Д'Артаньян, указывая на кошелек, который Мазарини не выпускал еще из рук, «так, понимаете...» «Извольте. Из уважения к нему я прибавлю 200 ЭКЮ». «Скряга», — проворчал Д'Артаньян. «Но, возвратясь, — прибавил громко, — можем ли мы, по крайней мере, надеяться, Портос на баронство, а я на чин?» «Даю вам мое слово, слово Мазарини». «Эта порука не очень надежна», — подумал Д'Артаньян. И сказал вслух, «могу ли я засвидетельствовать мое почтение Ее Величеству?» «Ее Величество спит», — поспешно отвечал Мазарини, «а вы должны ехать немедленно. Ступайте же». «Еще одно слово, ваше преосвященство». «Если там, куда я еду, будут сражаться, сражаться ли мне?» «Как прикажет вам тот, кому я вас посылаю». «Хорошо», — отвечал Д'Артаньян, протягивая руку за кошельком. «Честь имею кланяться». Д'Артаньян медленно опустил кошелек в карман и, обратясь к офицеру, сказал ему: «Не угодно ли вам теперь потрудиться разбудить от имени его преосвященства господина Дювалона и сказать ему, что я жду его в конюшне?» Офицер пошел с такой поспешностью, что Д'Артаньян тотчас подумал, что поручение верно его интересует. Портос, растянувшись на постели, только что начал храпеть очень мелодично, как вдруг почувствовал, что кто-то трогает его за плечо. Он подумал, что это Д'Артаньян, и не шевельнулся. «От господина кардинала», — сказал офицер. «А?» — сказал Портос, открывая глаза. «Что вы говорите?» «Его преосвященство посылает вас в Англию. Господин Д'Артаньян ждет уже вас в конюшне». Портос глубоко вздохнул, встал, взял шляпу, пистолеты, шпагу и плащ и вышел, с сожалением взглянув на кровать, на которой думал отдохнуть так сладко. Едва только он удалился, как офицер уже расположился на постели и храпел. И вполне естественно, только он, король, королева и Гастон Орлеанский спали даром.